Глава 22. Гадание на вязании. На дополнительном занятии по исследованиям звездной пыли Элла никак не могла сосредоточиться на составлении весенней звездной карты. Стискивая зубы, мучаясь головной болью, она путалась в картах для 28 лунных домов в китайской системе созвездий. Вокруг нее кипели разговоры. «Столько народу уходит из Арканума», — сказала Ан. «Я слышала, что Эван уезжает, и родители Абины тоже хотят ее забрать. Моя старшая сестра считает, что случится что-то ужасное», — вставила Клэр, посмотрев Элли в глаза. «Из карт сбегут другие преступники. Звездно Кроникл сообщает, что города изолируют», — перебил ее Точи, доставая из рюкзака вестибокс. «Моя мама говорит, что если тюрьму не восстановят, институт закроют. Сбежавшая преступница очень опасна». У Самайры порозовели щеки. «Но я этого не хочу. Мой папа работает с раннего утра до поздней ночи. Судьи пытаются понять, что произошло. Но, по-моему, преступнице помог бежать кто-то из сотрудников тюрьмы. Ее выпустил какой-нибудь чародей». Лянь откинула волосы через плечо. «Я теперь совсем не успеваю поговорить с папой». Элла сжалась. Слушая все эти разговоры, она еще сильнее желала, чтобы мастер Джитакур был здесь. Чтобы успокоить себя, девочка попыталась рассуждать как папа. «Проблема — это маленький механизм, в котором что-то сломалось и требует починки», — объяснил он ей как-то раз. «А как починить механизм?» Он легонько прижал пальцем кончик ее носа, уверяя, что это помогает сосредоточиться. Элла тогда ответила разобрать его на части. Но сейчас она никак не могла дотянуться ни до одной из частей сломанного механизма. «Ты меня слышишь?» — ткнула ее в бок Бриджит. «Нет, извини». Элла так глубоко задумалась, что совсем забыла о сидящей рядом подруге. «Я готова снова попробовать свое чудо предвидения. Мне здорово помогают дополнительные занятия с профессором Карлсон». Впервые за последние несколько недель перед Эллой забрезжила надежда. «Я сказала Джейсону, чтобы ждал нас у вомбиков». Бриджит приоткрыла рюкзак и показала новые клубки шерсти. «Там я смогу сосредоточиться». Как только урок закончился, девочки отправились в Арканумский зверинец. Всю дорогу робот-воспитатель плелся за Эллой, что-то причитая, но подруги не обращали на него внимания. Джейсон уже ждал их возле входа в вольер. «Они все спят, так что там должно быть тихо». «Ты готова?» — Элла положила руку на плечо Бриджит. «Нет, но я все равно попробую». Опустившись на колени, Бриджит открыла рюкзак, достала клубки из спицы и глубоко вдохнула. «Я еще никогда не пробовала делать это осознанно. Профессор Карлсон сказала, что, когда вяжешь, надо самой ставить вопросы, представлять образы или какие-то чувства». «Может, попробуешь задать вопрос?» — предложила Элла, усаживаясь рядом. Бриджит набрала в грудь побольше воздуху и закрыла глаза. Потом начала раскачиваться вперед-назад. Вдруг ее глаза распахнулись. «А если не получится?» Элла похлопала ее по плечу. «Получится!» «Даже если не получится, надо же попробовать!» — поддержал Джейсон, садясь с другой стороны. Бриджит снова закрыла глаза. Элла следила за ней с колотящимся сердцем. Руки Бриджит задвигались с такой скоростью, что Эллу слегка замутило. Нити стремительно сплетались в квадратик с изображением мастер Джитакура. Смуглая фигура держала флаконы с жидкостью в одной руке и ключ в другой. «Ого!» — присвистнул Джейсон. Бриджит открыла глаза. «Он где-то заперт!» «Откуда ты знаешь?» Джейсон провел ладонью по квадратику, ощупывая изображение. «Я заглянула туда. Он смешивал у стола разные жидкости. Но на лбу у него выступил пот, и он был сильно недоволен, как будто не хотел это делать. Никогда не видела его таким рассерженным, не считая того раза, когда он кричал про тузов». Элла заходила кругами. «А что еще ты заметила? Руки у него скованы. В комнате беспорядок. На стенах висят странные лица». «Лица?» — озадаченно моргнул Джейсон. «Не поняла, что это такое. Может, маски?» Бриджит закрыла глаза. Элла похолодела от страха. «А что еще было на столе?» У Бриджит затрепетали веки, и Элла поняла, что она внимательно осматривает комнату. «Флаконы, инструменты, одна из этих странных шкатулок вроде моей». Бриджит тряхнула головой, будто надеялась, что оттуда выпадут ответы. «Жалко, что ничего больше не вижу». Она открыла глаза. Покусывая щеку изнутри, Элла задумалась, что делать. От информации о том, что мастер Джи находится в какой-то комнате, было мало толку. Бриджит снова полезла в рюкзак. «Может, попробовать еще раз? Блин, у меня кончилась пряжа». Элла снова забегала перед вольером. Перед ними стояла все та же проблема. Они не имели представления, где находится мастер Джитакур и как его спасти. «Что будем делать?» — спросила Бриджит. Элла не знала. «Необычайно, Таймс. В Арканум направили охранителей, Кейт Милфорд. Невзирая на все усилия полиции, Джиа Тревелино по-прежнему на свободе. Три города необычайнов находятся в постоянной готовности и отслеживают любые нестандартные ситуации. Особые меры безопасности будут соблюдаться до поимки преступницы. Астрадам и Целестиан идут на сближение с Арканумом, и это поможет увеличить охрану последнего. Кроме того, дополнительные соединения охранителей были направлены в незначительские города, в которых проживает много необычайнов, такие как Нью-Йорк, Каир, Париж, Аккра, Лондон, Мехико, Токио, Пекин и другие. Смотрите полный список на странице 7. В Арканумском институте на все окна установили магическую защиту, чтобы защитить учеников.